Глава 8. 1915 год. 26 июня. Ротенбург на Одере. Полное название Ротенбург ан дер Одер. Сейчас называется Червеньск. В Ноймаркте удалось разжиться куда более точными и детальными картами Силезии, крайне полезными в текущей ситуации. Поэтому следующие 100 с гаком километров удалось проскочить на одном дыхании. Почти весь маршрут они шли по отличному шоссе. Шоссе в те годы – это дорога с твердым покрытием, как правило, утрамбованным щебнем на насыпи. Объезжая сельскими дорогами лишь населенные пункты, в которых потенциально могли окопаться противники. Поэтому от Ноймаркта до Ротенбурга удалось проскочить за неполных 4 часа. В 3 часа 51 минуту эскадрон выехал из Бреслау, в 6.09 выехал из Ноймаркта, в 9.57 прибыл в Ротенбург. Совокупно, выйдя из Лешно, за 13 часов эскадрон прошел 287 километров, хотя отдельные автомобили и больше, свыше 300. Максим лежал на опушке леса и напряженно всматривался в открывавшийся перед ним пейзаж. Подъезд от Грюнберга был прикрыт слабо. Полное название «Грюнберг» сейчас называется «Зеленогура». Взвод пехоты в жиденькой траншее да пулеметное гнездо. Ну и шлагбаум с будкой постового. Куда уж без них. «Странно», — тихо произнес он. «Что странно, ваше высокоблагородие?» — поинтересовался Семен Михайлович Буденный, старший унтер-офицер разведывательного взвода и его командир после гибели в Ноймаркте подпоручика Степанова. Максим был наслышан о том, что хоть Буденный и прослыл бестолковым генералом в советское время, но в годы Первой мировой войны отличился как удивительно толковый унтер и младший командир в армейской разведке во всякого рода рисковых и лихих делах. Смелый, находчивый, упорный и лихой, но безграмотный, из-за чего, видимо, на высоком уровне толково командовать и не смог. Но Меньшкову и был нужен толковый унтер в разведывательный взвод. Вот он и вытащил Буденного в свой эскадрон. Это оказалось несложно. Ведь в марте 1915 года в этой реальности турецкого фронта еще не было, а из-за конфликта со своим непосредственным начальником, вахмистром Хестановым, житье в родной части было ему пыткой. Так что за перевод, да по приглашению, да в лейб-гвардию, да к прославившемуся на всю Россию командиру он ухватился обеими руками. «Ротенбург», — начал пояснять ротмистр, — «это очень важный логистический узел. Здесь сходятся железнодорожные ветки, идущие из Верхней и Нижней Силезии, а также Позена. За этим небольшим городком 2 железнодорожных моста. А здесь не только транспортный узел, но и большие склады. Через Бреслау, Ротенбург и Франкфурт немцы снабжают свои войска на той стороне Одера. Значит, один логистический, помог ему Максим. Так точно, логистический узел. Так получается, что один такой узел мы им уже сломали. Именно, кивнул ротмистр. Разруби их все, и у тех 2 армий в Позене начнутся большие проблемы. Отступить-то они, может, и смогут. Мостов много еще через Одер, хоть и не железнодорожных. Но вот воевать без еды и боеприпасов толком не получится. Тем более, что мы им еще и штабы армий поломали, да бардак навели. А немец бардака не любит. Это для нас он вынужденная среда обитания. А для них чужеродная стихия. А потом добавил, видя, что Семен немного хмурился. Немец в бардаке, словно пескарь на траве. Хвостом машет, а плыть не может. Не дурак, отнюдь не дурак, но воспитан не так. Просто не привык и не знает, за что хвататься. Буденный улыбнулся в усы и поинтересовался. «Так вы, ваше высокоблагородие, думаете, что мало они тут поставили?» «Именно. Понятно, что угрозы от Грюнберга особой не исходит. Но в Ноймаркте и Бреслау мы немало пошумели. Особенно в Ноймаркте. Там ведь наверняка телеграмку отбили, что ведут бой с превосходящими силами противника. А тут не только дороги важные в клубок сплетаются, но и склады стоят серьезные с продовольствием и разным военным имуществом. Никак им нельзя быть такими беспечными. Там, может, здесь не немцы, а те же австрияки служат. Те беспечнее. Или еще кто. Может и так. Но лучше проверить. Вон, в Ноймаркте мотоцикл и бронеавтомобиль из-за лихости потеряли. Да и людей положили. Это нам еще очень повезло. Могли кровью умыться. Так что слушай задачу. Обойди со своими людьми городок, да посмотри, что к чему. Буденный со взводом отправился в разведку пешим ходом, а Меншиков вернулся в расположение эскадрона. Отряд по лесной дорожке обошел Грюнберг и теперь разместился под кронами деревьев в непосредственной близости от Ротенбурга. Пролетел самолет. Ни по их душе нет. Просто пролетел вдоль дороги. То ли патрулируя, то ли просто везя какую депешу. Во всяком случае, ротмистр не сильно о том переживал. Маскировочные сети. Максим не сильно заморачивался и сделал сети простыми. То есть на обычную рыболовную сеть велел навязать лоскутков зеленой ткани. Маскировочные сети, накинутые на технику, стоящую под деревьями, практически исключали обнаружение с воздуха. Через полтора часа вернулся Буденный со своими людьми, застав под деревьями уже настоящий лагерь. Даже туалеты отрыли. Да и кухня трудилась, заканчивая приготовление обеда. Не дымя, разумеется, не дымя. Потому как, готовя отряд к рейдовым операциям, Меншиков уделил немало внимания борьбе со всякого рода демаскирующими вещами. Вот и про кухню не забыл, которая размещалась на платформе грузовика и отапливалась автомобильным бензином. Батареи примусов. Опасно и довольно рискованно, но кухней пользовался опытный и осторожный человек. Да и ремонтно-восстановительное отделение делало регулярную профилактику. «Как сходили?» — первым поинтересовался Максим у Семена. «Странно там все», — почесав затылок, заявил Буденный. «На первый взгляд ничего такого. Стоят эти заслоны чин по чину, но...» «Что-то заметил?» «Со складами что-то не то. Там что-то есть. Но подбираться ближе не стали. Там открытое пространство и вышки стоят, заприметят». «Бегали в те склады много?» «Да, и горячее носили», — произнес он, потянув носом. «Обед же!» Вернулся самолет, летавший на запад. Во всяком случае, ротмистр подумал именно так. На вид тот же самый. И двигался опять же вдоль дороги, но только в обратном направлении, в Позен. Скорее всего, он относился к группировке, стоящей в междуречии Варта и Одера. «Битый, что ли?» — пронеслось у Максима в голове. Потому как этот пепелац ниже километра не спускался. Видимо, побаивался. После 10 сбитых самолетов пилоты на свечу дуть станут. 10 сбитых самолетов за один день — очень большие потери, потому как в Позене всего было 23 аэроплана. Для сравнения, в нашей истории в январе 1916 года под Верденом собрали кулак из 160 самолетов. И это массирование авиации смогли переплюнуть только французы в мае того же года там же, достигнув группировки в 220 машин. Так что 23 аэроплана летом 1915 года на тихом участке фронта – большие силы. И вот отдохнув, перекусив и приведя себя в порядок, эскадрон начал наступление. Разместил минометы на позициях, подвел бронеавтомобили. Ротмистр даже выдал бойцам трофейные крепостные ружья на всякий случай. Мало ли, бронепоезд подойдет или еще какую пакость немцы учинят. Бум-бум-бум! Ударили 60-миллиметровые минометы, обрабатывая позиции юго-западной заставы. Той самой, что вела в Грюнберг. И там начали вставать частые разрывы. Пулемет накрыло быстро и надежно, а пехота попряталась от разрывов в траншеи. Поэтому прозевала и подход бронеавтомобиля, и идущего под его прикрытием отделения бойцов, которые закидали траншеи гранатами и пошли дальше. Вошли в городок, завязав перестрелку с бойцами, засевшими на вокзале. И тут случился ожидаемый сюрприз. Из-за поворота, прямо от тех странных складов, вырулило три бронеавтомобиля. Максим, наблюдавший за боем с относительно безопасной позиции, аж присвистнул, потому что это были трофейные британские ланчестеры, в которых стандартные станковые пулеметы были заменены 37-миллиметровыми пушками. Бронеавтомобили «Ланчестер» выпускались с 1914 года. Боевая масса 4,7 тонны, экипаж 4 человека, бронирование 8 мм. Есть поворотная башня, в ней устанавливался 7,62-миллиметровый станковый пулемет «Виккерс». По требованию русских им поставляли вариант с 37-миллиметровой пушкой «Гочкиса» вместо пулемета. А следом выкатили еще две боевые машины. Товарки, правда, с пулеметами, а не с пушками. Видимо, во время кампании 1914 года немцам удалось захватить какое-то количество бронеавтомобилей, вывести их в Германию, отремонтировать и даже частично переоборудовать. Так что сейчас эти три пушечных «Ланчестера» ударили прямо на ходу по наблюдаемому ими «Руссо Даймлеру». Но, раскачиваясь на ухабах, они не смогли попасть даже с такого небольшого расстояния. Наш бронеавтомобиль дал задний ход, отчаянно паля из пулемета. Но немцы остановились и дали новый залп, попав всеми тремя снарядами. А потом еще и еще, на всякий случай, расковыряв ему не только ходовую, но и башню. Пара снарядов взорвались внутри боевой машины, поэтому выживших не оказалось. Тем временем «Автосау» ударили своими 90-миллиметровыми минами по компактно расположенным бронеавтомобилям противника, норовя повредить их крупными осколками или, если повезет, прямым попаданием. Уж что-что, а 8-миллиметровую броню такие тяжелые мины были вполне в состоянии пробить. Прикрываясь артиллерийской подготовкой, бойцы с крепостными ружьями выступили вперед и начали стрелять, насколько это вообще было возможно. Они заряжали оружие и, упирая его в крупный камень или крепкий забор, стреляли. Хлипкую броню трофейных бронеавтомобилей их тяжелые свинцовые пули ломали только в путь, а учитывая количество этих крепостных ружей, встречный сюрприз вполне удался. Где-то за зданием ударило орудие, и в районе русских позиций поднялся столб фугасного разрыва. Потом еще один. И еще. Это еще откуда? «Не могу знать», — отреагировал находящийся рядом Будённый. «Видимо, тоже на складах было укрыто». «Видимо», — согласился Максим и кивнул Хоботову. «Лев Евгеньевич, действуйте». «Есть». И первый линейный взвод, наиболее пострадавший в Ноймаркте, пошел в бой. В нем тоже оставалось только два бронеавтомобиля, поэтому он разделил их и пошел огородами, обходя основную зону боестолкновения с флангов. Вскоре к первому орудию присоединилось еще одно, усилив обстрел. Легкие противоосколочные жилеты и стальные шлемы очень сильно помогали, но все равно было больно. «Тра-та-та-та-та-та-та!» — ударил где-то за зданиями станковый пулемет, и орудия замолчали. Видимо, взвод Хоботова добрался до злодеев. На этом, в общем-то, бой и закончился. Северо-восточный заслон был подавлен обстрелом 60-миллиметровых минометов, после чего остатки бойцов покинули свои позиции, сбежав. А солдаты основных позиций, пользуясь неразберихой, попытались отойти по железной дороге, но не на Грюнберг, а на северо-запад. Но и это у них вышло неудачно. Попали под пулеметный огонь выступивших вперед бронеавтомобилей «Руссо Даймлер» и прыснули в лес. Те, кто успел, потому что длинная очередь двух станкачей положила там многих. «И что там было?» — поинтересовался Максим, подходя к вернувшемуся Хоботову. «Не знаю», — пожал он плечами, — «первый раз такие вижу». На поверку этим необычным орудием оказался германский 7,58-сантиметровый «Минненверфер». Разрабатывался в 1909 году. С конца 1909 года запущен в серийное производство на заводе «Рейнметалл». Калибр 75,8 мм, масса снаряда 4,6 кг, масса установки 147 кг, угол возвышения от 45 до 78 градусов, скорострельность до 6 выстрелов в минуту, прицельная дальность до 300 метров, максимальная до 1300 метров. Ствол нарезной. Заряжание сдуло. То есть миномет, разработка которого началась сразу после русско-японской войны под влиянием отечественного миномета Горбята Власьева. Очень, надо сказать, странный миномет. Скорее легкая мортира с нарезным стволом и гидропружинным противооткатным устройством. И это хорошо, что Хоботов так своевременно начал обходной маневр, потому что хоть и стреляло всего два ствола, но на складе их имелось два десятка. Для кого и зачем – загадка. Возможно, и для армии в Позине, где войска последнее время старательно укреплялись. Так вот, от этого склада и тащили еще три орудия немецкие солдаты, когда их пулеметом накрыло. Выставив охранение, Меншиков отправил два отделения под прикрытием бронеавтомобилей взорвать оба железнодорожных моста. А потом еще одно, третье. Уже для подрыва железнодорожного пути. Сначала севернее, а потом и южнее станция. В наши дни через Червеньск идет только одна железнодорожная линия. До Второй мировой войны там их было две. Они пересекались, образуя ветки, на север Силезии, на юг Силезии, через Грюнберг, на север Позена и на юг Позена. Соответственно, было и два моста через Одер. Сам же начал зализывать раны. Как там говорилось? Все, что нажил непосильным трудом, все же погибло. Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая, три куртки. И они еще борются за почетное звание Дома высокой культуры быта, а? Вот у Меншикова было примерно такое состояние после завершения боя. А как иначе? Бронеавтомобиль разбит в хлам. А сверх того, два грузовика уничтожены, и еще три повреждены. 12 человек убито, 21 ранен. Легко, правда. Ни одного тяжелого по счастливому стечению обстоятельств не было, но все равно. За один день потереть 2 из 7 бронеавтомобилей и столько людей – это слишком. Засада. Это ведь надо. Угодил в засаду, как последний дурак. Да, подготовился к ней, ожидая чего-то подобного. Но все равно его здесь ждали. Допрос раненого лейтенанта показал – ждали. Правда, откуда, непонятно. Командование сообщило, что в районе Позена действует подвижной отряд противника. Им приказали готовиться отразить их нападение, заняв круговую оборону. Не понимая, откуда будет атака, покойный майор разместил войска по схеме цитадели с передовыми дозорами, плюс спрятал свою главную ударную силу – бронеавтомобили, понимая, что близость леса не позволит в противном случае воспользоваться ими внезапно. Опять не повезло. Плохой звоночек. И тут взгляд Максима уткнулся в пушечные бронеавтомобили. «А может быть и нет», — тихо произнес он. «Ваше высокоблагородие?» — переспросил стоявший рядом солдат. «Позови мне командира ремонтно-восстановительного отделения». «Есть», — козырнул солдат и убежал. Минут через пять ротмистр с прапорщиком уже осматривали подбитые германские бронеавтомобили. Бойцы отскребали убитых, вытаскивая их. А Максим обсуждал с командиром отделения возможность ввода в эксплуатацию артиллерийских боевых машин. Оказалось, что дело не такое и безнадежное. Бойцы эскадрона били по бронеавтомобилям из крепостных ружей в район боевого отделения, стараясь подавить огонь. То есть пушка и ходовая в целом не повреждены. Да, еще были дырки от крупных осколков минометных мин, но немного. Ну и кое-где колеса поменять перебитые требовалось. В целом же все хорошо. Относительно, конечно. Начали работать. Вдалеке загрохотали взрывы. А еще через четверть часа вернулись высланные к мостам отделения. И бодро рапортовали о том, что приказание выполнено. Еще через 10 минут вернулся третий отряд, также все взорвав. Ситуация на короткое время стабилизировалась. Агитотряд работал, проводя фото- и киносъемку, делая зарисовки и фиксируя наброски заметок. Маяковский, словно безумный, бегал по всему городку с приставленным к нему солдатом. Все осматривал, везде совал свой нос. Он даже поучаствовал во взрыве железнодорожного моста, вызвавшись помогать. Точнее, напросившись, но все равно. И вот сейчас он брился. Налысо. Слишком жарко ему было с копной волос носить стальную каску по такой жаре. А без нее ротмистр запрещал. Медики возились с ранеными. А ремонтно-восстановительное отделение, получив усиление в 20 рабочих рук, пыталось хоть что-то слепить из подбитой техники. Весь эскадрон был занят делом. Максим же корпел над картой. Сведения, полученные от раненого немецкого лейтенанта, говорили о том, что он опережает немцев на полдня. Может быть, даже больше. Это если судить оптимистично. Негативная оценка получалась много хуже, потому как выходило, что он не знал реальных планов германского штаба. Да, там, в Позане, его обкладывали, задействовав части второй линии войск и резервы, учитывая невеликие расстояния, вполне оправданное решение. Но сейчас он в Силезии, а те две армии остались в соседней провинции, и выводить оттуда войска немцы не станут. Там и так не очень крепкая группировка, которую спасало только общее истощение русской императорской армии. Ну и Османская империя, очень своевременно вступившая в войну. Что генеральный штаб мог задействовать для его поимки? Гарнизон Берлина. Там должны были стоять 2 или 3 дивизии. Сила серьезная, но недостаточная для блокировки. Ландвер лишь ограниченным числом, потому что именно в эти дни Германия вела тяжелое, но вполне успешное наступление на Францию, а потому стягивала туда все ресурсы. Именно там находился почти весь строевой ландвер. Остальное же был размазан ровным слоем по складам и разнообразным объектам, требующим охраны. Его быстро в кулак собрать технически невозможно. Что еще остается? Максим раз за разом взглядом пробегал по карте и не понимал, откуда немцы могут взять ресурсы для борьбы с ним. Учитывая подвижность его отряда, требовалось много, слишком много сил, без которых получались натуральные дыры. Так и не сформулировав никакого вывода, ротмистр устало сел на подножку своего Роллс-Ройса и, потерев глаза, уставился в небо. Почему-то не было самолетов. Вряд ли звуки боя и взрывы были проигнорированы противником. Он слишком очевидно обозначил свое местоположение. Но тогда где разведка? Авианалет, ладно, черт с ним, могут испугаться. А разведка? Ведь наверняка же захотят понять, где он и что с ним. Или просто не успели отреагировать. «Восков!» «Я?» — отозвался вахмистр, находившийся неподалеку. «Все наши бронеавтомобили и грузовики загнать под деревья и накрыть защитными сетками. Подбитый поджечь, только топливо слейте и боеприпасы достаньте перед тем». «Есть!» — гаркнул он и повторил приказ. «Убитых немцев убрать так, чтобы с неба было не видно. 10 только уложите возле горящего бронеавтомобиля. Наших сложить вон там и накрыть тряпкой. Следы боя не скрыть, но можно показать его завершенность». Поставить людей на немецкие позиции для вида, а лишних под деревья. Есть под деревья. Все, исполнять. И хотя Восков не был даже офицером, числясь лишь старшим унтером в первом линейном взводе, но авторитет в эскадроне имел немалый из-за участия в том в восточно-прусском рейде. Поэтому он смог донести приказ командира очень быстро, и весь отряд, засуетившись, пришел в движение. Командирский Роллс-Ройс тоже убрали с глаз, загнав в тот ангар, где стояли германские бронеавтомобили. Вся эта возня оказалась очень своевременно. 10 минут не прошло с того момента, как Меншиков отдал приказ, и в небе затрещал мотор аэроплана. Высоко. Слишком высоко для того, чтобы детально все рассмотреть, но достаточно для фиксации обстановки. Поэтому Максим вышел в центр площади и помахал самолету руками, привлекая внимание. Совершенно нетипичное поведение для противника, поэтому тот качнул крыльями, заметив приветствие, и, сделав широкий круг, ушел за одер. Поверил или нет, неясно. Меншиков надеялся на то, что руководству доложат. Станция устояла. Есть потери, но устояла. Бронеавтомобили повреждены, но их ремонтируют. А русские? Они где-то в лесу. Ничего не видно.